Николай Лейкин. Биржевые артельщики. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Там, читатели, на том славном Васильевском острове в Петербурге, где живут в обширных хоромах биржевые купцы, разбогатевшие вследствие выгодных спекуляций, где, по выражению артельщиков, что ни плюнь, то купеческая контора, где на берегу Невы лежат два гранитные сфинкса и мечтают о своем отечестве Египте, где стоят университеты и академия художеств, и где жрецы этих храмов науки и искусства гнездятся по углам и коморкам, отдаваемым в наймы разными немками Аусвиберг, процветает особый мирок биржевых артельщиков. Мирок этот, хотя и не превышающий 2000 человек, играет на Васильевском острове не последнюю роль. Он имеет свои нравы, обычаи, развлечения, пивные, ямки, то есть погребки, и в массе, не без основания, считает себя коренным жителем своего острова. В то время, читатели, когда еще не существовало никакого учения о социализме, когда еще политическая экономия была во младенчестве и когда еще не было написано ни одного проекта об ассоциациях, на севере Европы, а именно в Петербурге, ассоциации уже существовали у простых мужичков, пришедших из деревень для заработков. Начало основания биржевых артелей относится ко времени Петра Великого. Сначала образовалась одна артель, но потом, вследствие прибытия новых членов и расширения торговли при Петербургском порте, она раздробилась на две. Эти две артели по мере увеличения работ и рук снова дробились и так далее. В настоящее время их считается 22, исключая присяжные артели дрягелей, находящиеся при выгрузке товаров, и артели купоров, специальность которых состоит в откупоривании и закупоривании бочек и ящиков с товарами при досмотре их таможенными чиновниками. Вот название главнейших биржевых артелей: Бароновская, Коломенская, Казухина, Пининская, Ярославская, Полуярославская, Спасская, Владимирская, Московская, Портерова, Стюартова, Гленнова, Метелкина, Шляпкина, Шилинская и другие. Каждая артель имеет свой устав, впрочем, мало отличающийся от уставов других артелей, и управляется старостой и писарем, ежегодно избираемыми артельщиками из своей среды. Важные дела, как то принятие в артель новика, исключение артельщика из артели, назначение ему за какой-нибудь проступок штрафа, отписка, решаются общим собранием артельщиков по большинству голосов. Отписать от артели значит то, что артельщик в продолжении месяца, двух, трех, а иногда и более, лишается дувана, то есть заработка. Но, несмотря на это, должен исполнять все работы, которые возложит на него староста его артели за пьянство и нерадение к делу. Староста и писарь пользуются почетом и еще теми материальными преимуществами, что артель, сверхследуемого им дувана, то есть заработка, дарит им к Новому году по 70 и по 100 рублей. Артель работает на купцов по таксе, установленной на это биржевым комитетом. Артельщик во всем обеспечен. Он имеет постоянную работу, артельную квартиру и участвует 2 или 3 раза в год в пирушках, устраиваемых на артельный счет. Ежели заболеет, то не неволит себя работой, а может лечь в больницу, не боясь, что по выходе из нее не будет иметь угла и хлеба, потому что даже и при долговременной болезни, продолжающейся около года, он не лишается права на получение за это время следуемого ему дувана. Ежели он закутит, запьет, артель старается об его исправлении, штрафует его, отписывает от артели и даже увещевает на собрании. Ежели во время его караула что-нибудь окажется несчастным случаем украдено из вверенного ему хозяйского товара, и артель найдет его маловиновным, то не вычитает за все украденное из его денег, а половину, а иногда и более, принимает на себя. Каждый новопоступающий артельщик должен вкупиться, то есть внесть в артель известную сумму денег. Ежели же он не внес в куб сполна, то должен зажить его. В куб этот от 800 до 900 рублей ему определяет артель, глядя по его летам и силе, в какой степени он может исполнять работы, исполняемые другими артельщиками, для чего он получает на содержание только одну половину дувана. Другая же половина, за отчислением известной суммы в основной капитал, идет в массу зарабатываемой суммы и делится в дуване. Старик-артельщик, заживший свой вкуп за вычетом расходов, именуемых на их языке большим ярлыком, как то на общественную квартиру, адресный билет и жестянку, получает дувана от 200 до 400 рублей в год и более. Ежели же он захочет выйти из артели, то треть своего вкупа, данного им при поступлении, получит тотчас же, а остальные деньги ему выплачиваются в продолжении 5 или 6 лет. Почти все артельщики — крестьяне Архангельской, Ярославской, Владимирской и других смежных с ними губерний. Вкупаются в артели они в очень молодых летах, по 18-му, по 19-му году, а иногда и ранее, всегда весною, до открытия навигации. Очень немногие имеют при себе жен и семейства. Семейства их живут по деревням, куда артельщики зимою через год или через два ездят на побывку. В деревне артельщик живет, гуляет, ходит по гостям, фронтит сибиркой, фуляровыми платками, смазными сапогами, зная где нас питерских, и не прикоснется ни до какой деревенской работы. За него работают его домашние, за что он и одаривает их питерскими подарками и поет чаем, кофеем и водкой. Нередко артельщики проживают в деревне все свои скопленные в продолжении летних месяцев деньги, особливо, ежели стремление его по части фронтовства удовлетворено, а стремление это — енотовая шуба. Как скопит артельщик 100-150 рублей, сейчас же покупает себе енотовую шубу. Тогда уже извозчики величают его не иначе, как купцом. А быть похожим на купца — это мечта каждого артельщика. В житье, бытие и одежде артельщики также стараются подражать купцам, как гимназисты студентам. Особливо это удается артельщикам, живущим при конторах и имеющим свои квартиры. Их жены, так же, как и жены купцов, варят варенье, мочат яблоки и бруснику, настаивают настойку и ходят по субботам в баню. Дочери их очень мило танцуют французские кадрили и польки, а сыновья играют в горку не хуже своих тятенек. Тятеньки никогда не запишут их в артель, а стараются отдать куда-нибудь в мальчики, в лавку, в гостиной или на Апраксин, чтобы потом они сделались приказчиками, женились бы повыгоднее и на женины деньги открыли бы свою торговлю. Цель и стремление артельщика — получить место при конторе с окладом сверх дувана по 10-15 рублей в месяц. Высшая точка — сделаться амбарным, то есть таким артельщиком, которому хозяин доверяет свои амбары и припоручает отпускать и принимать товар. Здесь амбарному есть от чего поживиться. Он получает от хозяина праздничные подарки к Новому году и к Пасхе по 100 или по 150 рублей, да кроме того, состоя при приемке и отправке товаров, он ублаготворяется в некоторой степени покупателями, пользуется от продажи старых рогож и веревок, в которых приходит товар, покупает ящики, дерюшку, клеенку, веревки для отправляемых товаров и в конце месяца подает в контору счет. Счет этот, разумеется, не без грешка и составляется с барышом для себя. Хозяева контор знают об этом барыше, но не обращают на это внимания. Они наживают сами и дают нажить от себя артельщику. Летнее воскресенье, 9 часов утра. По первой линии Васильевского острова идет удалой развалистой походкой франт-артельщик. На нем новый черный длиннополый сюртук, или так называемая сибирка, из заднего кармана которой торчит кончик цветного фуляра, дутые козловые сапоги, черная бархатная с синими и малиновыми разводами жилетка, на шее атласный галстук, а на голове шляпа, ухорски надетая на бок. Сапоги, бронзовая цепочка от часов и шляпа так и блестят на солнце. Ему встречается знакомый артельщик из другой артели, тоже франт, только одет немного иначе. Темные брюки с искрой выпущены поверх сапог, и на голове суконная фуражка с заломом. — Видишь, каким франтом идет, ты не узнаешь. Куда это, ваша милость, ползет? Куда стремится сердце вдаль? — спрашивает артельщика в шляпе артельщик в фуражке и подает ему руку. — Да что я за франт? Смотри, сам-то каким вырядился, — говорит артельщик в шляпе и с ног до головы осматривает товарища. — Что, сибирку-то новую сшил, что ли? — Новую. По 3,5 аршин сукно покупал. — Да ладно, полно. С места не сойти. Да ты смотри, сукно-то какое. Так на солнце и серебрится, что твое воронье перо. Уж не шил бы такого, да на именинах у Федорова 5 рублей в трынку выиграл. Но, думаю, деньги с ветру достались, куплю получше сукно. По крайности, вещь будет. А я вот тоже шляп купил. Покашка. Смотри. Артельщик снимает шляпу и подает товарищу. Тот начинает ее примеривать. Да тебе, брат, не крылу, говорит хозяин шляпы. Это чего? — Да так, ты в фуражке козистее выглядишь. — Слышь, давай меняться. Я тебе дам фуражку, а ты мне шляпу. Много ли придачи? Сейчас и деньги на бочку. — Да ну тебя к лешему, прощай. — Ну, как знаешь. А куда идешь-то? — На артельную квартиру, на спевку. Сегодня обедни будем петь у Екатерины Великомученицы. — Ну, прощай. — Слышь, Кривоухов, приходи ко мне, угощу. У нас нынче праздник артельного образа. — Ладно. Два франта расходятся. Почти все артельщики, певчие любители, собрались уже на артельной квартире. Все были в праздничных одеждах. Одни расхаживали по артельной зале, другие сидели на стульях, а третьи рассматривали картины, висевшие на стенах. В залу вошел знакомый нам уже франт в шляпе. — Ну, Подметкин, ты что ж так поздно-то? Только тебя и дожидаемся. — Да невозможно было, братцы. И то со всей скоропалительностью на всех рысях летел, даже вон взапрел. — проговорил Подметкин, вытерев лицо цветным фуляром и начал натирать рукавом свою шляпу. — Что, шляп купил? — Новая? — Сколько дал? Начали спрашивать другие франты-артельщики и окружили его. У окна стояли два молодых артельщика из Новиков. Они грызли орехи и бросали скорлупу за окошко. — Откуда орехи-то? — Вчера в третьем по гаузе взял. Шельменмейеру 6 бочек пришло. Я при досмотре был, но и взял. — Эх, американку еще не получали. Вот до тех-то орехов так я больно лих. — Вишь, как жрут-то. Рады бестии, что до чужого добрались, — говорит им почтенный артельщик с окладистой бородой. — А чего вы ругаетесь-то, Трифон Иванович? — Да как же не ругать-то вас? Сейчас спевка будет, а вы орехи жрете. Через это ведь першит. Собачьи дети, ведь вам честью говорят, ведь вы тенора. — Ну так и что ж? — Как что ж, ты старших-то слушайся. Вам по яйцу сырому для голоса выпить следует, а не орехи есть. Ведь вы не то, что мы. Мы басы, нам и стаканчик пропустить можно. И еще лучше с хрипоткой голос будет, басистее. — Да ведь вы ж и пропустили. — С тобой говорить, что воду толочь, — замечает бородатый артельщик и, махнув рукой, отходит в сторону. «Ну, братцы, пора. Начнемте спиваться», — говорит артельщик-регент с русой клинистой бородой. «Стройтесь». Начинают строиться. Басы к стене, тенора в середину, мальчики-альты вперед. «Братцы, да бросьте разговоры, после поговорите. Федор Иванович, ну что вы цепочку-то разглядываете? Первый раз в жизни, что ли, ее видите? Штанников, ведь ты октава. Встань поближе, к альтам-то. Ну, теперь слушайте тон, — командует артельщик-регент. Он как-то куснул камертон, потом приложил его к уху и задал тон. Пропели... Господи, помилуй, придите, поклонимся и припадем. Какая у вас, братцы, привычка, как верхняя нота, сейчас все басы кричать начнут. Половина берите вверх, половина вниз. Какой у нас сегодня Прокимин? Пойте, Богу вашему пойте, на пятый глаз, отвечала сиплым голосом октава. Ну так начинайте. «Степан Макарыч, а что ж вы камертоном в голову бьете? Не, что можно драться?» — вскрикивает альт. «А ты не скули безобразно, а пой в лад». Артельщики спелись, отправились в церковь к Екатерине Великомученице и встали на клирос. Кончилась обедня. Священник вышел из алтаря и направился к артельному образу. Певчие последовали за ним. Начался молебен. В церкви остались только артельщики, семейство некоторых да старухи, которые положили себе за правило не выходить из церкви, пока не кончится все служение, будь это хоть заказная панихида. Певчие распелись, заливаются. Один бравый артельщик бас так и трубит. «Правило веры и образ кротости!» А сам косится на старостину дочку. Та смущается от его взгляда и усердно начинает класть земные поклоны. Писарь, еще до обедни успевший хватить чашу спасения, стоит около старостихи и ораторствует ей о почтении, которое должны к нему питать артельщики, потому что он писарь, всем бухгалтерским делом правит и грамоту, как есть, превзошел. Старостиха от него все отодвигается и усердно крестится, а он, не останавливаясь, так и напевает ей о своей грамотности. Молебен кончился. Артельщики вышли на паперть и собираются на пирушку в трактир, которая в этот день устраивается на артельный счет. — Лука Андреевич, пригласите Матвея-то Павловича с нами, — шепчет старости регент. «Какого Матвея Павловича?» «Да Янсен Донецкого же, амбарного». «Не пойдет, я думаю. Где ему с нами?» «Ну, все-таки пригласите». «Ну, хорошо». Староста подходит к амбарному артельщику. «Матвей Павлович, пожалуйте с нами в трактир хлеба соли откушать. Вся артель вас просит». — Да, прав не знаю. Я ведь вот с женой и дочерью, — говорит, отдуваясь и гладя свою широкую бороду, амбарный. — Им недалеко дойти до дома, не махонькие, чай не заблудятся. А нет, мы парня отрядим проводить. — Нет уж, вы оставьте его, Лука Андреевич, — говорит старости амбариха. — Ему домой нужно. У нас у самих сегодня будут гости. Нарочно пирог с сигом пекли. Да уж вы позвольте им. Пожалуйте уже, Матвей Павлович. У нас Спиридонов главный артельщик от Шпильманшней и компании будет. Ну, хоть и ненадолго. Писарь и другие артельщики также начинают его упрашивать. Амбарный начинает сознавать свое достоинство. Он гордо поднимает голову и гладит бороду. В нем начинается борение. Борется гордость с приятностью выпить в компании. Амбарный Матвей Павлович — важное лицо в артели, он любимец хозяина. В продолжении своего амбарствования успел нажить копейку, и даже носятся слухи, дает 3000 приданого за дочерью. — Ну, что уж с вами делать, пойдемте. Только вот жена меня ругать будет. Вся артель направляется в трактир. В толпе слышатся самые разнообразные разговоры. — А важно мы дернули после благочестивейшего и сохрани их на многие лета. Я думал, Петруха сорвется, а нет, — говорил один. — Я пиво пить не буду, а водки выпью, и то сладкой, — слышится у других. За головки он с меня берет 4 рубля, а за сапоги 6 ставит. Но за то уже кожа же. Ораторствует третий артельщик и ставит ногу в новом сапоге на тумбу. Когда артельщики вошли в трактир, буфетчик в пояс поклонился им и поздравил с праздником. Почетные гости. Сели, заиграл орган, и принялись половые таскать закуски, чайники, графины с водкой, бутылки с пивом. Часа 4 длилась пирушка, пока не пропили все ассигнованные на пропитие деньги. Староста заплатил счет и ушел из трактира. За ним, шатаясь, поплелись другие артельщики. Более широкие натуры, еще недовольные угощением на артельный счет, остались кутить на свои деньги. Знакомый уже нам франт-артельщик Подметкин жил при какой-то маленькой немецкой конторе. Несмотря на свои 24 года, он уже был 5 лет женат. Жена у него была в деревне. Жил он с ней всего около года, и то в разное время, когда приезжал домой на побывку, но, несмотря на это, имел, по его выражению, годовалого пискленка-мальчишку. Отец его женил потому, что в дом требовалась работница, а в Питер вкупил в артель, чтобы деньги зарабатывал, да подати за все семейство платил. Подметкин был ярославец. Как почти все ярославцы, лихой малый, красавец с собой, песенник, что твой Молчанов на Крестовском, и Дон Жуан, гроза и вместе с тем предмет воздыхания всех горничных 4-этажного дома, где помещалась контора. Товарищи говорили, что против него никакая девка не устоит. И точно, горничная уж не попадайся ему под воротами или на лестнице, сейчас растопырит руки в охапку и чмок в щеку. Та и не отбивается, бедняжка, а только шепчет. «Оставьте, оставьте, неравно кто увидит». При конторе, где жил Подметкин, было 2 артельщиков. Он, да еще старик Степан Иванов, из петербургских мещан, набожный холостяк и начетчик, все свое свободное время посвящающий чтению духовных книг. Степан Иванов был хорошим товарищем для Подметкина, хотя подчас он и журил его за волокитство и безобразные песни, но по своей склонности к домоседной жизни и к сколачиванию копейки частенько дежурил за Подметкина по воскресеньям в конторе и позволял ему уходить со двора не в черед. В день артельной пирушки Степан Иванов был тоже дома. Читал какое-то поучение «Как мне жить свято?», пил чай и лежал в своей комнате на кровати. Комната, где жили Степан Иванов и Подметкин, была отгорожена от конторской прихожей ясеневой перегородкой с окнами вверху, сквозь которые проникал туда свет. У одной стены стояла кровать Подметкина. Над кроватью висели гитара, гравированный портрет какого-то генерала в треугольной шляпе с перьями, зеркальце и изображение какой-то католической церемонии в бумажной рамке с разбитым стеклом. Далее помещались платяной шкаф и посудный шкафик с чашками, рюмками и стаканами, скрывавший в недрах своих 1/4 бутыль с водкой, которая покупалась сообща обоими артельщиками. На противоположной стороне стояла кровать Степана Иванова, покрытая засаленным одеялом, сшитым из самых маленьких ситцевых треугольников, подаренная ему единственную его родственницею, крестницею, которую он и выдал замуж, дав за ней из своих скопленных денег 100 рублей на приданое. В углу, перед образами, заткнутой за ними запыленной вербой, с восковым херувимом на желтой бумаге, горели 2 лампады. Под одной из лампад висела целая нитка фарфоровых и сахарных яиц. Вот и все убранство комнаты. В легком хмеле, как говорится, с мухой в голове, возвратился Подметкин с артельной пирушки, снял с себя сибирку, бережно стряхнул ее и повесил в шкаф. «Хозяин-то нет дома?» — — спросил он лежащего на кровати Степана Иванова. — Нет, к свояку обедать уехал. — Вишь, его носит. — Ну так что же? — Да, так, ничего. Сегодня на пирушке в гостинице «Орле» был Янсен донорско-амбарный. Уж ломался он, черт его дери. Наши жалели, что и пригласили. Подпил после, да стал наставление нам читать. Петр частяк что-то ему поперечил, так того чертовой куклы обозвал. — Что, бес, поминаешь, здесь чай образа есть. — Ну так что ж. — Тебе все, забубенной голове, ничего. Водку-то вон всю вынюхал, — продолжал, помолчав, Степан Иванов. — Давеча я хватился рюмку выпить. Глядь, а уж пусто. Я кухарку за полштофом посылал. 12 копеек за тобой. — А, ладно, — ответил Подметкин, тряхнул волосами и вышел из комнаты в прихожую. В прихожей он отворил окно и начал глядеть на двор. Четверть часа глядел Подметкин в окно, но в это время успел сделать много дела. Посулил татарину, кричавшему на весь двор: «Халаты бухарские!» Свиное ухо, обозвал кучера, моющего карету, гужеедом и любезно бросил апельсинную коркую в голову пробегавшей под ворота горничной. Татарин и кучер, как водятся, обругали его. Горничная остановилась, скосила глаза и проговорила: «Какой вы шутник, Павел Герасимович, право!» А шутник так и заливался смехом. Раздался легкий стук в дверь. Подметкин встал и отворил. Это был Кривоухов. «О, Вася, живая душа, здорово!» «Как можешь? Что, давно дома?» «Я думал, что ты еще не возвращался. Думал, зарядил в трактире, так так уж и хороводишься». «Да нет, так, по малости выпил. Душа не принимала. На Матвея Павловича Янсен-Донорского больно озлился. Не удержи наши, кажется, изругал бы, как собаку». «А что?» «Да вздумал нам наставление читать. Ничто он имеет на это право. Только что-то связываться с ним не стоит. Подвыпил он». — Да он всегда такой, я уж его знаю. — Ну, садись. Где побывал? — спросил Подметкин. — У Исаки за обедней был, и певчих слушал. Вот, брат, басы так басы. — А что ж, и у нас в хору тоже хорошие голоса есть. Давич как хватили у всех и вся, так паникодила ходуном заходила. — Трамбучка, не хочешь ли? «У меня, брат, важные сигарки есть. У Гришки соленые штаны купил. За 50 рублей с четвертаком дал. Хочешь?» «Ну, пожалуй». «Или, слышь, теперь закуривать не стоит. Докурить не докуришь, а после сигарка ни к черту годиться не будет. В трактир пойдем, там и покурим». При слове «черт» за перегородкой послышался плевок Степана Ивановича. «Вон у меня леший-то дрыхнет», — шепотом добавил Подметкин, кивнув головою на перегородку. «Поэтому на квартире ничем не угощаю». «Ну так идем, а вот только сибирку натяну». «Степан Иванович, я пойду», — проговорил он, входя в свою комнату. «Вот только с приятелем на Петровский погулять сходим». «Ладно, ступай. Да только, слышь, Павел, ты не нахлёстывайся, пожалуйста. Знаешь, завтра деньги в банк понесешь. «А не что, платёж есть?» «Есть. Август Карлович сказывал, никак 15 тысяч. «Ладно, ладно. Да не что, я когда пью, безобразно». «Ну, всё-таки лучше, как тебе сказать». «Ну, прощайте, Степан Иванович, заприте за нами двери», — проговорил Подметкин. Надел на бекрень шляпу, выставил ради шику конец красного фуляра и вышел к приятелю. Они отправились в трактир. На Петровском острове против вокзала, в котором летом услужливый антрепренер устраивает для публики разные праздники с канканом, завыванием цыган и акробатическими представлениями, есть небольшая площадка. Площадка эта не представляет собою ничего привлекательного. Потоптанная и выжженная солнцем трава, гнилые пни, тоскливо глядящие из земли, да несколько сосен с тощими ветвями на самой верхушке, а между тем это есть любимое место гульбища артельщиков. Сюда собираются они по вечерам, чтобы послушать даровую музыку, звуки которой довольно отчетливо доносятся из вокзала, погулять и полежать на траве. Это некоторого рода летний клуб артельщиков. Здесь даже есть и буфет. Приютился какой-то промышленный пряничник Костромич и продает желающим кислые щи, пряники, булки, рубец, печенку, пастилу и копеечные конфеты с картинками, изображающими обыкновенно кавалера в красных штанах и даму в зеленом платье и желтой шале, лихо откалывающих польку, а внизу французская надпись «Амели Модест», или кавалера в оранжевых штанах, стоящего на коленях перед дамой в малиновом платье с надписью «Дузамон». Для большего привлечения публики пряничник врыл даже две скамейки, на которые, впрочем, садятся только артельщицкие жены да молодые артельщики с их предметами, а одинокие предпочитают лучше полулежать на траве, подослав под себя фуляры. Да оно и удобнее так беседовать, особливо, ежели есть третий собеседник, полуштов с какой-нибудь крымской или бальзамной. 7 часов вечера. На площадке уже бродила, лежала и сидела до сотни артельщиков, когда явились туда Подметкин и Кривоухов. На одном конце играла шарманка, были расставлены ширмы и шло представление. Известный всем деревянный паяц Петрушка под музыку по улице Мостовой плясал со своей женой Матрёной, которой, по его уверению, 90 лет и ни одного зуба во рту нет, взглянет в окошко, так 3 года собаки пролают. Потом, при всеобщем одобрении, убил немца, отколотил по каске полицейского и, наконец, попался в лапы к черту, который утащил его в ад, то есть в деревянный ящик. Казалось бы, что ничего здесь забавного нет, а между тем, во все время представления, артельщики так и умирали со смеху, хотя каждый из них видел эту комедию по нескольку десятков раз. — Вишь, его угораздило собаку, немца убил. И по делам ему бестии, так ему и нужно, не смейся над русским. Ежели бы русского так побить, так ничего бы, не умер. Еще бы, известно, немец сухопарый. Что русскому здорово, то немцу смерть. Делали свои заключения зрители. Недалеко от шарманки стояла фортунка, лотерея Алегри, где по числу выбрасываемых из стакана костей разыгрывались рюмки, стаканы, расписные чашки с надписями в знак удовлетворения от сердца другу, ей на память, игольники, мундштуки для курения сигар, наперстки и прочие безделушки, между которыми для привлечения желающих испытать счастье была серебряная чарочка и большая ваза для цветов с изображенную на нею полногрудую нимфою. Предметов этих, впрочем, никто не выиграет, потому что они помещаются под номерами 37 и 38, а этого числа никогда не выкинешь, потому что всех костей в стакане 6. Какой-то артельщик выиграл наперсток. — Да на кой он мне пес? — спрашивает он у содержателя фортунки. — Подарить кому-нибудь можете, презентик сделать, — любезно отвечает тот. «На нос надень, и тебе в самый раз будет!» Наперсток мог прийтись действительно как раз по носу выигравшему. У артельщика был самый маленький нос. Он обиделся. «Не у всех ж такой оглобли быть, как у тебя!» — проговорил он. «У тебя вон не нос, а топорище. Право, насади на него топор, приличнее будет. А то что же ему у тебя даром на рожь пропадать?» Табаку ты не нюхаешь, да ежели бы и нюхал, так невыгодно, целую четвертку нужно забить. Острота это понравилось, и артельщики начали поддразнивать большой нос. Да он и так у него даром не пропадает. Вчера он и то ящик в третий погаус вместо крюка носом кантовал. Большой нос потерялся, не нашелся, что ответить, и отошел от фортунки. За ним последовали двое его приятелей. — Вот, пожалуйте, посмотрите, — говорил фортунщик. — Вот ты из вашей партии, человек, вещь выиграл. Вот вещь так вещь. Он подал одному молодому артельщику расписной чайник, как две капли воды такой, какой обыкновенно пишут на дверях разных рестораций и заведений. Чайник был хорош и стоил, по крайней мере, 60 копеек. — Синепопам везде счастье. Из дерьма шарики катают да продают. Синепупами дразнят артельщиков полуярославской артели. Они занимаются приемкой красок и в особенности индиго, отчего у них во время работы передники бывают замараны синим. — А то что же? Известно. Не то что вы, псковичи. Мекину сеяли, да 3 года ждали, пока взойдет. У пряничника тоже стояла толпа. Ломали пряники. Подметкин и Кривоухов подошли к толпе. — Наспор дело! — кричал какой-то подгулявший артельщик. — 2 гривны за руки отдаю, пусть кто 12 пряников сразу переломит. Только не кулаком. — Давай я силы попробую, — вызвался Подметкин. — Вот мой 2-гривенный. Берите, у кого за руками деньги. — Не свались, каланчи, ран похвалился, — заговорила толпа. — Да, виданное дело, 2-гривенный, не из последних идем. — Только не мягкие ли пряники-то? — спросил Подметкин. — У хрупкие, хрупкие, как есть, смело бей. Даве по 10 ломали, — уверял пряничник. Двое взяли за концы положенные один на другой пряники. Подметкин засучил рукав сибирки, отставил правую ногу, размахнулся и хватил по пряникам. — Переломил! Как есть переломил! Лихо! Ай да молодец! — говорили державшие пряники, а между тем терли себе покрасневшие от удара и напряжения руки. — Пойдем, Вася, довольно! — проговорил Подметкин, и, взяв с собой 2 двугривенных и пряники, приятели отошли от толпы. — Расшиб! — Еще б не расшибить! У него такая силища, что он хоть с чертом на кулачки драться пойдет. Я сам видел на днях, как он во втором погаузе 2-пудовой гирей перекрестился, — рассказывал артельщик. — Врешь! — Ну вот еще, стану я брать. Взял вот, как она есть, 2-пудовую гирю и перекрестился. Подметкин и Кривоухов подослали под себя платки, прилегли на траву и, закурив сигары, начали глядеть, как охотники до гимнастических упражнений влезали на сосны, боролись между собой и во всех видах пробовали силу. — Эх, жалко, что с собой косушечки не захватили, а то приятно было бы рюмочку-другую на легком воздухе выпить, — говорил Подметкин. — Не хочу я больше пить, Павел Герасимович. Уже то, сегодня довольно пил. — Ну так и что, что пил? Ведь не пьян, безобразия никакого не сделал, значит, и еще пить можно. Ведь пьяницей не сделаешься. Вон, у нас старика Брыкалова от артели отписали на 15 дней, так тот пьет безобразно. И на собрании-то увещевали, ничего не внимает, пьет, да и что ты хочешь. Вот 30 рублей лишился. Заработка теперь какая? Поди рублей по 60 в месяц. Да. Слышь, Вася, а нет, хочешь, пойдем туда, внутрь, в вокзал. Вон тут у батаря можно по четверку контрамарки купить. И дешево, и сердито. Цыганок послушаем. Молчанова, но ничего он здесь поет. Пожалуй, попозже пойдем. А теперь мне нужно тебе слово сказать. Еще ведь 8 часов нет, успеем нагуляться. Ну, говори. Кривоухов помолчал. Ты, брат, и не думаешь, что я тебе скажу. — Ну? — Я, брат, женюсь. — Врешь. — Право слово, женюсь. Угадай, на ком? — Да кто ж тебя знает, на ком? — Ну, говори, что ли? — На дочери Матвея Павловича Янсен-Донерского, амбарного. Подметкин вытаращил на него глаза. — Да что тебе, жизнь-то, опостылила, что ли? Да он ж тебя поедом заест. Да ты врешь, по харе вижу, что врешь. Да с места не сойти, женюсь, дядя меня женит. Ну что ж, ведь я не к нему в дом иду, а своим домом жить буду. За невестой 3000, две деньгами, да на третью приданого. Дядя хочет, чтобы я лавку в Андреевском рынке открыл. С уровскими товарами да мелочами торговать буду. 2000 мне на завод дает. А ведь мне это дело знакомо. Я у Скрытникова 2 года при кладовой и при розничном деле выжил. Тоже продавал, как и все. А как же из артели? Выйдешь? Выйду. Вот только летние месяцы промаячу. Тут заработка-то хороша, да и новиков у нас много. На меня 10 новиков. Женись, брат, женись. Конечно, тебе хорошо. Жена у тебя под боком будет, с нею жить будешь. А вот я, так только слабо, что женатый. 5 лет женат, а и году с женой не жил. По 19-му году меня женили, так что я тогда понимал? Да ежели бы зартачился, так показал бы мне отец Кузькину мать. Вот я теперь здесь, в Питере, пообжился, людей видел и пообразовывал себя маленько. А жена моя, баба, как есть утеха. Приезжая на суда, так мне с ней в люди показаться будет совестно, потому что уж она-то вовсе не то, что я. Ежели б мне теперь жениться, так я бы себе подругу по сердцу приискал. А теперь что? Да что, брат, Павел Герасимович, делать? Уж теперь не развенчают. Да вот в том-то и дело, Вася, что не развенчают, — говорил Подметкин, рассматривая конец своего сапога. — А дорого бы дал, чтобы развенчали. — Ой ли! Что ж, зазноб, что ли, есть какая? — Да уж, есть ли она там, нет ли, а уж, кажись, все бы отдал, только бы развенчали. — Ну, вставай, Вась, пойдем Молчанова слушать, — проговорил Подметкин, быстро вставая с травы. Он вздохнул. — Вижу, брат, что у тебя есть что-то на душе, только другу рассказать не хочешь. — Есть, брат Васюха, есть. Когда-нибудь под пьяную руку, может быть, и проболтаюсь. А может, и так найдет стих, так расскажу. Вставай. Кривоухов встал, и они отправились покупать у будочника контрамарки. Артельщики разгулялись, многие подпили. Фортунщика успели уже уличить в мошенничестве, наклали в шею и прогнали с площади. Какие-то 3 воинственные парня задели 2 проходящих мимо писарей и начали с ними драку. Писаря, видя превосходство неприятеля, все более и более отступали к вокзалу. Группы начали редеть, гуляющие расходились. Еще час, и на площадке останутся только пьяные, изливающие друг другу свою душевную и сердечную привязанность.